Часовой, вызвав звонком начальство, шепотом предложил Пеклеванному купить зажигалку. Артем отказался. Тогда матрос вынул пакетик сульфидина. Артем, взглянув на часы, сказал часовому: — Пора отбивать склянки. — Thank you, sir, — разочарованно ответил тот и, перевернув песочные часы, ударил в позеленевшую от окиси рынду. Пеклеванный смотрел, как сухой перемолотый песок тонкой струйкой сыплется из узкой стеклянной воронки. Песок едва-едва позолотил донышко часов, когда на палубе раздалось мягкое шлепание каучуковых подошв. Это шел суперкарго транспорта, помощник капитана по грузообороту, высокий молодцеватый старик в рыжем свитере. Сопровождая Пеклеванного по корабельным закоулкам, он, не переставая, объяснял, что, имея дело с капитанами транспортов, русский офицер будет иметь теперь дело с солидной пароходной компанией, которая до войны конкурировала даже с компаниями мирового извозчика, то есть Норвегии. Еще суперкарго сказал, что капитан Грейс является почетным потомственным членом общества торговли с Россией, которое было учреждено в Англии после возвращения на родину Ричарда Чанцлера, когда на Руси правил царь Иоанн Грозный. Таким образом, Пеклеванному придется иметь дело с самыми сливками древнего английского негоцианства. В довершении всего суперкарго предложил купить у него шелковое платье. — У вас такого молодого, то есть, очевидно, есть леди, — добавила она, — а шелк у нас очень хороший, сартан-тюрк, почти атлас. — Интересно, чем же торгуют здесь? — думал Артем, остановившись перед капитанской каютой. Одернув китель, он постучал три раза, и за дверью послышалось «Коммен!» Лейтенант перешагнул через высокий комингс и сразу попал в какой-то другой, необычный для него мир. Под потолком качалась бамбуковая клетка с черным мадагаскарским попугаем. С переборок на Артема смотрели миловидные акварельные девушки с головками, склоненными на бок, точно увядающие цветы. На бархатных подушках дивана вышитые шелком тигры спускались к водопою. Вдоль каюты тянулся стеклянный шкаф, заставленный толстыми книгами. Английские капитаны пили пиво из больших белых кружек, расписанных мягкими пейзажами Шотландии. И в ответ на приветствие Пеклеванного они привстали разом и немного склонили головы. «How do you do?» — Артем представился по-английски. «Старший офицер патрульного судна «Аскольд», лейтенант Пеклеванный». Англичане закивали головами. «Капитан танкера Фрик Шелдон», — отрекомендовался один из них. Он был толст, лысоват, на его животе китель висел складками. Он напоминал одного из тех многих английских капитанов, которые весь свой век бороздят океаны, свозя к владычице морей ворвань, каучук, австралийскую шерсть, страусовые перья, индийский перламутр и пухлые греческие губки. Другой капитан, высокий и бледный, пожал руку и проговорил: «Капитан флота его королевского величества Тапрельмёр». Он сидел на раскладном стуле в спортивных бриджах и розовой безрукавке. На его длинном мизинце ослепительно сверкал перстень. Под холеной кожей при малейшем движении играли выпуклые мышцы спортсмена. Разговор начали издалека. Капитан Грейса, заметив, что русский офицер остановил взгляд на его книгах, легко встал и подошел к шкафу. — Это моя гордость, — сказал он, — коллекция Библий. Всего 123 штуки. Среди них одна, вот эта. Мюр ловко подбросил увесистую книгу. — Это еще та самая Библия, которую сам Кромвель бил по головам левеллеров в парламенте. — О, да, — подхватил толстый Шелдон. — Ради этого стоило изменить курс, чтобы немецкие субмарины не отправили нас на дно. — Мы прибыли в Россию с грузом свиной тушенки, сульфидина и дамской одежды. Кроме того, мистер Тапрельмёр, являющийся наследником одного значительного лица нашей страны, закупает для своего акционерного общества ваш лес. На обратном пути, чем брать для балласта морской песок или гальку, Тапрельмёр берет лес. Мюр, закурив длинную тонкую сигарету, спокойно кидал попугаю шоколадные зерна. «Россия», — бодро вступил он в разговор, — «всегда славилась хорошим лесом. У нас в колониях растут бокаут, тек, сандал, черное дерево, у янки пич-пайн, но русская сосна и пихта особенно ценятся у нас. Нам нельзя без древесины. На один только номер газеты «Таймс» уходит более 12 000 бревен. Кивком головы он разрешил говорить Шелдону. «Мистер Мюр, — говорил капитан Фрига, — выражает глубокую надежду, что его лес, закупленный в Архангельске, будет в полной сохранности. Адмиралтейство предлагало нам идти под конвоем британского корвета «Ричард Львиное сердце», но глубоко уважаемый мистер Мюр отказался, так как русские корабли наиболее знакомы с районом плавания и весьма решительны в действиях, предпринимаемых против нашего общего противника, если только он встретится на курсе». Пикливанный сказал, «Я очень рад слышать лестные отзывы о моряках моей нации». Посмотрев на часы, тоже спросил, «Когда вы предполагаете сниматься с якоря?» «Это как будет угодно русскому офицеру», — мягко ответил Шелдон. «Ну, тем лучше», — решил Артем. И сказал, «Штабу угодно, чтобы мы вышли сейчас. Ваши корабли готовы к выходу в море?» «Давно готовы», — ответил Мюр. «Мы здесь околели от тоски. Так вот...» «Снимайте из якорей по сигналу со скольда. Кстати, на время похода вам придется передать в наше распоряжение сигнальщика. Сегодня вечером мы уже будем у Канина носа. Здесь замечены немецкие подлодки, но запас глубинных бомб на скольде достаточный». Мюр крикнул в переговорную трубку. «Мальчик, карту и кофе, живо!» Попугай, просунув сквозь прутья решетки свою клювастую голову, раскатисто произнес «Карту! Карту!» и вдруг вырвался «Джиги!». «В районе Канина-Носком, — продолжал Артем, — придется идти на максимальных оборотах, не менее 10 узлов, чтобы до наступления темноты миновать это опасное место». Вбежал запыхавшийся служка Буй с кофейником на подносе и картой. С любопытством поглядывая на Пикливанного, мальчик разлил кофе по чашкам, разложил на столе карту, и Мюр долго изучал район предстоящего плавания. Его розовое тело постепенно покрывалось мурашками. Но отчеканил он и встал. Мы не гарантированы от встреч с более крупными кораблями противника. — Да, вы правы, — ответил Артем. — В морской войне никогда нет точной гарантии. Но на палубе «Аскольда» стоят два орудия. На вашем транспорте тоже два. На танкере тоже. Это не считая «Эрликонов» и пулеметов, так? Следовательно, есть на этот раз точная гарантия отбиться от противника. Капитан Грейс молчал. Вместо него ответил Шелдон. «Мистер Т. Прэль Мюр не хочет идти в море. Лес стоит по теперешним временам дорого, и к тому же 123 Библии. Тогда, — сказал Пикливанный, — Аскольд уходит в море, а вы пойдете уже под охраной корвета «Ричард Львиное сердце». Лица капитанов сделались кислыми. Транспорты союзников теряли больше половины своего состава, если их вели свои же военные суда. Зато когда их охраняли русские патрульные суда... Потопленных кораблей, особенно после 1942 года, почти не было. Это знали все, прощаясь с мужьями, желая им одного — скорой встречи с русскими кораблями. Мюр глубоко затянулся дымом и, наконец, сказал, «Я, как турист и спортсмен, уважаю риск. Мы снимаемся с якорей сейчас же». Уходя, Пикливанный по старой морской традиции пожелал капитанам фут чистой воды под килем каждого транспорта, и этим пожеланием он исполнил святое требование морской вежливости.